На кухне возле несчастного Ганса есть один отпечаток не в вашу пользу, хотя я допускаю, что вы не имели отношения к трагедии. Почему Шелленберг нарушил условия игры? Зачем он убрал моего парня? Он не нарушал. Ему это невыгодно. А кому выгодно? Тому, кто не хочет пускать меня в Швейцарию, группенфюрер. Мюллер снова ощутил страх от того, как его просчитал Штирлиц, поэтому ответил атакующе. Какого черта вы оскорбляли этого самого коротышку? Зачем? Я вызвал его сюда к 7 утра. Вот читайте его рапорт вкупе с обвинительным заключением и подумайте о законах военного времени. Читайте, читайте. Про отпечатки пальцев там есть тоже. Если я смогу вас отмыть, отмою. А не смогу, пеняйте на себя. Главное — держать его при себе, — продолжал думать Мюллер. Наблюдать пассы, которые он станет предпринимать. Готовить финал. Слежка за ним поставлена так, что он не уйдет. Пусть даже с 7 пядей во лбу. Он моя карта. И я сыграю эту карту единственно возможным образом. Резко и страшно зазвонил телефон. Теперь у Мюллера стоял аппарат прямой связи со ставкой. «Мюллер?» «Здесь Борман». Голос Рейхслейтера был, как всегда, ровен, без всяких эмоций. «Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне». «Кого вы имеете в виду?» Снова пугаясь чего-то, спросил Мюллер. «Того, который ездил на запад». «Шти...» «Да», — перебил Борман, — «я жду». Информация к размышлению. Директор ФБР Джон Эдгар Гувер. Вскоре после того, как Гувер в 20-м году блистательно провел ночь длинных ножей против левых в Чикаго, раскаленном и душном, дождей не было уже 3 недели, солнце пекло невероятно, астрологи, их после окончания войны расплодилось невиданное множество, предрекали конец света и планетные столкновения. Собрался съезд республиканцев, который должен был выдвинуть своего кандидата на пост президента. Ставили в основном на мультимиллионера Вильяма Томпсона, тесно связан с армией, сталелитейной промышленностью и банками Моргана. Однако опасались, что демократы начнут кампанию протеста, поскольку возможный кандидат возглавлял миссию Красного Креста в России и совершенно открыто при этом заявлял, что снял со своего текущего счета более $1 миллиона, обратив их не на лекарства и продовольствие, но в оружие для белого движения. Дискуссии в штабе партии были жаркими. Время шло, решение не принималось. Председатель Хайс пытался примирить разные течения, но не мог. Томпсона провалили. Сработало незримое влияние группы Рокфеллера. Ночью, накануне заключительного заседания съезда, было собрано заседание мозгового и политического центра штаба. Группу Моргана представлял сенатор Генри Кэббот Лодж и Джеймс Водсворт. Владелец газеты «Чикаго Трибьюн» Маккормик защищал интересы International Harvester Company. Ку-клукс-клан осуществлял свое весомое влияние через сенатора Уотсона из Индианы. Именно в эту ночь на узкое совещание был приглашен директор и издатель Harvest Weekly Джордж Харви, который славился умением из гения сделать болвана, а круглого идиота представить великим мыслителем. «Созидание начинается с раскованности воображения», — говорил он своим репортерам. «Придумайте статью, а уж потом подгоняйте под нее человека, факт, страну, историю. Черта, луну — это ваше право. Пусть только задумка служит моему делу. В свое время я придумал Вудро Вильсона, и он стал президентом. Я первым понял необходимость переворота в Бразилии, придумал его, и он произошел. Вот так-то, ребята, смелость, раскованность и убежденность в победе, все остальное я оплачу, валяйте вперед, и главное не оглядываться».